Дейл Карнеги. Как найти выход из любой конфликтной ситуации. Введение. Любой конфликт имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Он может быть источником вдохновения, познания, перемены, развития, а также источником гнева, страха, стыда, неправомерных действий и сопротивления. Выбор зависит только от нас, от нашего отношения к ситуации и способности ее разрешить. Кеннет Клок и Джоан Голдсмит. Мы живем в мире, полном противоречий. События не всегда развиваются так, как нам хотелось бы. Особенно часто это происходит на работе, где у нас могут возникнуть разногласия с коллегами, руководством, клиентами и деловыми партнерами. Даже если мы не являемся непосредственными участниками конфликта, то можем косвенно влиять на его ход и последствия. В данной книге мы изучим природу конфликтов и узнаем способы их разрешения. В частности, мы рассмотрим, как установить источник конфликта, как распознать и решать скрытые конфликты, как разработать эффективную стратегию управления конфликтом, как урегулировать конфликт, не разрушив при этом отношения, как решать проблемы в личных отношениях, как научиться смотреть на вещи глазами других людей и убедительно излагать свою точку зрения. Любые конфликты следует решать как можно более оперативно. Разногласия между отдельными сотрудниками отражаются не только на производительности их труда, но и на общем психологическом климате в коллективе. В личных отношениях конфликты могут стать причиной длительных обид и как результат разрыва в отношениях или общественного остракизма. Конфликты в семье ведут к постоянным ссорам и выяснению отношений, а часто и к распаду семьи. Вы узнаете, в каких случаях необходимо прибегнуть к медитации, как овладеть тактикой активного слушания, как вовлечь участников конфликта в процесс открытого общения, как прийти к взаимному согласию, как успешно решить проблему и улучшить при этом отношения, как создать атмосферу взаимного доверия и сотрудничества. Конфликты в рабочей среде сказываются не только на работе команды, отдела или компании в целом, но и на эмоциональном состоянии сотрудников. Мы поговорим о том, как следует вести себя в конфликтных ситуациях, а именно, как научиться сохранять спокойствие, как овладеть искусством ведения спора, как оценить свое поведение в конфликтных ситуациях, как выразить несогласие с мнением других людей, не вызывая у них обиды или недовольства. Мы рассмотрим техники ведения успешных переговоров, в том числе стратегию «выигрыш-выигрыш», при которой стороны достигают взаимовыгодного соглашения. Узнаем, как подготовиться к конструктивной дискуссии и убедительно излагать свою точку зрения. Поговорим о том, когда и как следует идти на взаимные уступки. Следует признать, что нам не всегда удается одержать верх в трудных ситуациях. Некоторые люди, испытав поражение или разочарование, чувствуют себя подавленными и опустошенными. В последней главе книги вы узнаете о том, как справиться с потерями, вернуть утраченное душевное равновесие и не бояться трудностей на пути к успеху. Умение решать конфликтные ситуации как на работе, так и в личной жизни поможет вам стать не только ценными сотрудниками, но и счастливыми, удовлетворенными жизнью, преуспевающими людьми. Овладение навыками успешного управления конфликтами и ведение взаимовыгодных переговоров может стать не только увлекательным занятием, но и принести реальную практическую пользу. В профессиональной деятельности вы не только внесете свой вклад в успех общего дела, но и упрочите свое положение в организации. И что самое главное, ваша работа начнет приносить вам еще большее удовлетворение. В личной или общественной жизни вы сможете сохранить гармонию в отношениях с другими людьми, потому что разногласия больше не будут служить причиной обид или недовольства.